Пока одевались, вода успокоилась. Мишка с Павлом оглядели бочажок. Если не знаешь, ни за что не догадаешься, что здесь судно притоплено с ценными трофеями. Паша, а потом-то как найдем место заветное? Проще простого. В 10 саженях в сторону хлынного дерева приметно стоит. Молния в него ударила, надвое расщепила. Ага, запомню. Одевшись, они не спеша пришли к ушкуям. «Чего-то вас не было долго. А где ладья?» — поинтересовались гребцы. «С нужными людьми дальше ушла», — соврал Михаил. Монету он поделил. Каждому гребцу отсчитал его долю, кормчим по две. Все остались довольны, взвешивали на ладони приятную тяжесть. Никита совсем обалдел от денег, заявил. Сроду в руках такое богатство не держал. Брошу теперь работать, буду на печи лежать, да на торг ходить, скоморохов смотреть. Дурак ты, Никита, заявил Павел. Деньги, сколько бы их ни было, всегда заканчиваются. Дело бы свое завел, вон, как и Михаил. Тогда другое дело... Деньги ведь завсегда к деньгам. Приумножать их должно, а не спускать бездумно. Понял ли ты, дурья башка? Нет, я не купец. Нет у меня торговой жилки. Прогорю. Значит, как в Хлынов придем, на тебя можно больше не рассчитывать? Конечно. Не хочу больше рисковать. Денег полно, а зачем мне морока? И еще трое выразили желание, получив деньги на руки, выйти из ушкуйников. Зосима мечтал купить большую избу в деревне, недалеко от Хлынова, купить коров, делать из молока сметану и масло на продажу. Ануфрий, тот собирался кузню купить в городе и, как дед его, стать кузнецом. «Давно руки чешутся, молот взять!» Да раскаленное железо мять и гнуть ровно глину. С деньгами я и кузню куплю, и подмастерьев найму, и на корицы железные хватит. Тихон, выслушав товарищей, тихо сказал. А ну вас всех, я в монастырь подамся, деньги братьи отдам в дар. Услышав такие слова Тихона, все онемели от удивления. Никто не ожидал от него такого поступка. Вроде и набожностью особой не отличался. И в бою себя проявил жестко, немилосердно крушил боевым топором басурманские головы, как орехи, и вдруг — монастырь. «Грехи на мне тяжкие». Еще тише, едва слышно произнес Тихон, и, насупясь, отвернулся. Отказываясь говорить о личном, болезненном и выстраданном. И на втором ушкуе тоже трое высказали желание по приходу в Хлынов уйти из гребцов. Конечно, Михаил понимал, что разумный человек, да при деньгах, скорее всего, попытается начать свое дело. Когда над тобой начальника нет, дышится легче, но и риска прогореть больше. Однако ни Павел, ни Михаил не ожидали, что желающих уйти будет аж семеро. Фактически из старой команды, кроме кормчих, остался только Афанасий. Гребцы из бывших невольников есть, но после ухода семерых человек фактически оказывался укомплектованным только один ушкуй. Михаил не особо расстроился. Найдутся желающие, но в душе был немного уязвлен. Вскоре дошли до Хлынова. Благо он уже недалеко был. Только прошли повороты, и вот он, во всей красе, город на семи холмах, как и Москва. Наняли две подводы, перевезли груз домой к Михаилу. Не в лавку снесли, а в жилую комнату. Сумерки уже опускались, потому молодой купец отпустил всех, напомнив кормчему наказ зайти завтра. Домашние на радостях не знали, куда усадить Мишку и чем угостить. — Что-то долгонько тебя не было, ранее быстрее оборачивался, — заметил дед. — И товар чего это не в лавку, а в жилье принес, — добавила бабка. — Надо так, спать хочу, устал я с дороги. Он проспал долго и встал, когда Павел пришел. «Ты еще в постели? О, здоров же ты спать! Как Никита на печи лежать хочешь?» «Прости, расслабился на домашней постели, и то вымотался за плавание». Михаил отсчитал 4 доли по числу убитых гребцов. «Знаешь, где семьи живут?» «Ну как не знать?» Отдай с поклоном, сам бы пошел, да слез женских боюсь. На первое время Павел Гребцов из невольников у себя поселил. Да в скорости замечать стал, тяготятся они. Негоже долго радушного человека стеснять, да куда деваться. Подобрал кормчий избу недалеко от своего жилища, поселил их там. Вроде утряслось все. Несколько дней Михаил отсыпался да отъедался, а потом к Косте решил наведаться. Поздоровались, обнялись, как братья. «Ну, Михаил, садись, рассказывай». «А чего тут говорить? Как долю гребцам отдал, так и ушли все. Свои дела открыть хотят». «А ты чего думал? Это жизнь. Человек всегда ищет, где лучше». «Деньги-то надежно спрятал?» «Надежней не бывает. Притопил вместе с ладьей в укромном месте. Если о том больше 2 человек прознает, это уже не тайна. 2 и знают. Я да кормчий Павел, но он человек надежный. Еще, конечно, дома немного оставил. На жизнь да торговлю». «Эки ты предусмотрительный да осторожный! Молодца!» «Я себе тоже оставил немного. Остальное воинам раздал. Трофей все же. На меч взятый. Ты в Москву на ушку исходить не хочешь?» Неожиданно спросил он. «Еще от сарая не отошел. Да и гребцы у меня новые, из невольников бывших. Хочу пока погодить». «А я и не тороплю. Но через седмицу желательно отправиться». «Ох, Костя, смотри! Не мне тебя учить. По годам до положению не вышел, только не к добру твои отношения с Москвой. Не все в городе хотят под руку великого князя московского отойти». «Молод ты еще, разумеется, в размахе государевом. Как в поход звал, да в бой за сокровищами направлял, про возраст не говорил. Ты хоть и молод, а силен в торговых делах, разворотлив, сообразителен, спору нет. Это же надо, как хитро придумал, сокровища под водой схоронить, с судном вместе». Глаза Кости на мгновение сверкнули задором. Он встал, походил по комнате, подошел к Мишке и, положив тяжелые руки на плечи, заглянул в глаза юноше. От его пристального взгляда молодой купец непроизвольно съежился. Решительно подняв руку, Костя с жаром продолжил. — Ты в купеческом деле разумеешь, и то хорошо, но это одно, а тут государственное устройство. Орда почему нас бьет? Молчишь? Потому как русские разрознены. Рязань сама по себе, Хлынов в стороне, Великий Новгород да Псков много себе вольницы хотят. Вот потому татары нас и ломят. А объединимся все под одним началом, всех врагов одолеем. И Орду проклятую, и Казань примучим. Да, много у Руси врагов, не сосчитать. Те же германские псы-рыцари, шляхтичи польские. Ты всего и не знаешь в своем Хлынове. Думаешь, Хлынов пуп земли? Окраина зачуханная. Врешь, напраслину возводишь, — задохнулся в обиде за родной город молодой купец. — Тогда скажи, сколько лавок купеческих в Хлынове? Мишка мысленно стал считать. Вместе с моей 33 наберется. — Всего-то. В Москве столько на одной улице будет. Разницу зришь? — Ага, — буркнул Михаил. — Только я еще знаю, что ежели край Вятский под Василия Темного отойдет, купцам нашинским новые налоги платить придется. — Придется какое-то время, — признал Костя. — Ты сейчас все одно налоги платишь. И часть из них, заметь, большая, ханскому баскаку идет. Он как клоп на городе, только сосет. А как под Москву отойдем, соберемся с силами, сбросим и ордынское ярмо, и казанское, понял? Понял. Только язык за зубами держи и к поездке готовься. Ну, ты лучше меня знаешь, какие товары для торга купить. Только учти, вместе со мной еще и двое воинов будут, и груз, потому можешь взять на двух гребцов меньше, мои вместо них будут. И обратно мы с тобой пойдем. Ты же в Москве не был? Не доводилось. Вот и посмотришь стольный город. Свои товары продашь, московские купишь, сам заработаешь немного и нам услугу окажешь. «Договорились», — согласно кивнул головой Мишка. Удовлетворенный результатом разговора, суровый воевода расплылся в широкой улыбке. «Да что мы все о делах да о делах? Давай хоть пиво или вина попьем. У меня управляющий пивовара хорошего нашел. Пиво варит душистое, густое, тягучее, и рыбка копченая есть». Уговорил. За столом о делах не вспоминали. Отдали должное действительно вкусному пиву. Но Мишка больше на копченого угря налегал, да на сочащуюся жиром белорыбицу. Ух, и вкуснотища!